Эрик после того, как очнулся, приступил к постоянным жесточайшим тренировкам. Винцель занимался с Эриком уроками рукопашного боя, доводя тело Эрика до совершенства. Постоянные сражения, да еще и с утяжелителями, заметно повысили силу юноши. Сейчас он не только крепко стоял в сфере великого мастера, но и достиг предела первого уровня. После небольшого перерыва наступала очередь Эгеля. Он преподавал искусство меча. Его понимание было достаточно велико, и Эрику это было интересно. Но сражаться легким черным мечом он не мог. Вместо этого он сражался двуручным мечом, принадлежавшим Флайду. Сейчас этот меч был извлечен из белоснежной совы, а ее раны уже были залечены. Мастера крови по-настоящему круты, когда дело доходит до лечения кровопотери, а с помощью навыков алхимии Роланда восстановить жизненную силу совы не составило труда. Сейчас она даже стала сильнее, чем раньше. Из-за того, что Эрик постоянно вливал в нее свою энергию для поддержания жизнеспособности, сова слегка изменилась. Ее белоснежное оперение приобрело много черных вкраплений, а желтые глаза стали красными. Даже ее сила ветра стала другой. Ветер по желанию совы приобретал качество льда и огня. Раньше она могла использовать ледяной ветер, а теперь этот ветер мог быть и обжигающе горячим. Роланд также занимался с Эриком. Искусство крови было полезно для юноши для того, чтобы научиться укреплять свое тело. Именно такая силовая нагрузка позволила юноше стать крепче и сильнее. Его мускулатура стала более впечатляющей, чем раньше, поскольку ранее он пренебрегал силовыми нагрузками и оттачивал только мастерство. Тренировочный бой Винцеля и Эрика никак нельзя было назвать нормальным. Помимо разных силовых категорий, так еще и в полную силу. Винцель не щадил Эрика, сражаясь всерьез. Каждый удар сотрясал кости и органы юноши, превращая его в отбивную, словно тот был грушей для битья, а после этого Роланд скармливал Эрику кровавый кристалл и ускорял регенерацию, чтобы тот мог продолжить сражение. Таким образом повторялся процесс разрушения и создания из эволюции. Мышцы и кости Эрика от постоянной перестройки становились плотнее, крепче и сильнее. Если в первый день тренировок Эрик больше валялся на земле, не в силах хоть что-нибудь сделать, то сейчас, спустя 3 месяца, он уже мог нормально сражаться с тем уровнем, который для него выбрал Винцель. Во время сражения эти двое были похожи на маленьких детей, поскольку им такие сражения нравились. Они были готовы сутками напролет мутузить друг друга. В этот момент к лагерю приблизилась тень. Ее было невозможно заметить. Она кралась словно призрак, и вскоре, когда никто не видел ее, Майрис появилась в центре лагеря. Эгель, сидевший в стороне и наблюдавший за тренировкой Эрика, улыбнулся и поприветствовал ее. «Как дела? Ты выяснила что-нибудь об этом месте?» Майрис приблизилась к Эгелю и, слегка поклонившись, начала доклад. «Меня есть пара новостей. Для начала, я обнаружила, где мы можем охотиться на монстров огненной стихии. Но я столкнулась с проблемой. Мы не единственные охотники в этом месте». Эгель удивленно приподнял брови. «Здесь есть еще одна группа. Кто они?» «Это бесы из клана Кровавого Молота. Их трудно назвать отрядом. Там не меньше 1000 солдат. Во главе группы стоит некий красавчик». Эрик удивленно переспросил. «Живой?» Эгель перевел взгляд на Эрика. «Ты его знаешь?» Эрик поморщился, как будто увидел что-то отвратительное. «Немного. Он мазохист с отвратительной рожей. Правда, я бы не стал его недооценивать. Он очень силен. Их клан специализируется на тяжелом оружии. В одиночку они слабы, но их количество – это главное преимущество. Ты сказала, что он руководит. А как насчет остальных командиров? С ним часто терся небольшой бес, похожий на мальчишку. Эрик убил несколько сотен солдат из клана Кровавого Молота, когда охотился в лесу, потому успел собрать довольно много информации о них». Майрис немного задумалась, а потом сказала: «Если подумать, то там был кто-то подходящий под твое описание. Также там было еще несколько сильных аур, владельцев которых я не смогла увидеть. Они были в палатках». Эгель почувствовал, что знания Эрика могут быть более полными, чем разведданные Майрис, и спросил сразу обоих: «Как думаете, зачем они здесь?» Эрик усмехнулся. «Эти уроды помешаны на силе и сражениях. Зачем они еще могли сюда прийти? Естественно, они ищут сильную добычу, за счет убийства которой они смогут получить признание клана. Кроме того, я слышал, что мальчик-бес владеет огненной стихией, и, вероятно, они пришли, чтобы поднять силу его огненных навыков». Эгель усмехнулся. «Значит, они наши конкуренты?» Эрик также улыбнулся. «Не повезло им». А потом Эрик на мгновение замолк, после чего сказал, что если мы позволим им помочь нам. Мэрис шокированно уставилась на Эрика Егеля. Эти двое улыбались, словно подростки, только что напакостившие соседу. «Ты хочешь ограбить их?» Эгелю понравился план Эрика. «В этом есть смысл. Но как мы сможем уследить за ними и понять, когда можно будет вмешаться?» Эрик посмотрел на темнеющее небо. «Оставь это мне. Шпионаж мой конек». Эрик свернул палатку в метеоритное кольцо, из-за возможности того, что он не вернется сюда и, попрощавшись, ушел в направлении, указанном Мэрис. Затея с целью ворваться в стан врага и ограбить их была высокомерной, дерзкой. Эрику эта идея очень понравилась. В любом случае он не относился дружелюбно к расе бесов. Так было из-за их характера и обычаев. Эрику очень не нравилось то, что эти существа, а по-другому их не назовешь, едят людей и очень любят издеваться над красивыми юношами и девушками, превращая их в секс-игрушки. Эти существа были отвратительны как внешне, так и внутренне. Если вампиры были благородной расой, которую Эрик уважал, то бесы в его глазах были хуже, чем полчища чумных крыс. Переход до лагеря бесов занял около 17 часов. Они были не так далеко, но сам путь был слишком сложным. Постоянные переходы, подъемы и спуски с одной скалы на другую, широкие пламенные реки, жар от которых обжигал так, что Эрик едва не зажаривался заживо. Через многие реки не было переправ, из-за того, что это была необитаемая земля, поэтому приходилось тратить много времени на то, чтобы обойти опасные участки. Но в то же время Эрику повезло с монстрами. По повадкам они были похожи на крокодилов. Они спали глубоко в ущельях и огненных реках, иногда выходя на каменные пляжи и небольшие скалы внутри огненного потока, чтобы остудить себя, а также найти еды. Здесь были разнообразные существа. Их главным сходством было то, что с первого взгляда они были похожи на ящеров. На склонах некоторых возвышенностей было много больших нор. Эти норы принадлежали одному из местных подземных существ. Над огненной рекой летали яркие алые птицы. Их перья блестели огнем, как будто птицы горели. Они летали над поверхностью лавы и высматривали движущихся в ней существ. Внезапно одна из птиц опустила когти в лаву и выхватила оттуда что-то продолговатое. Присмотревшись, Эрик обнаружил существо, похожее на угря. Лава была довольно плотная и тяжелая, из-за чего рыбы нормальной формы тела не могли здесь жить. Но угри могли зарываться в лаву и словно червяки ползать внутри. Едва птица поднялась над поверхностью реки, как из лавы стремительно вырвалось крупное существо. Оно было крупным в 5-6 метров длиной, с большим ярким гребнем на спине. Огромная зубастая пасть сомкнулась на птице, полностью проглатывая ее. После этого монстр упал в лаву, вызвав страшный всплеск. Брызги попали на берега, где стали яростно шипеть, обжигая выжженную дочерна землю. Проходя весь путь до лагеря бесов, Эрик наблюдал за окружением. Его интересовало это место, и как опытный мастер он искал удобные точки для охоты, а также запоминал путь для возможного экстренного отступления назад. Достигнув лагеря бесов, Эрик не стал приближаться. Он выслеживал часовых, расставленных по периметру, обследовал расположение солдат и командиров. Анализ врага может со стороны показаться простым делом, но в реальности такое мнение может стать суровой ошибкой. Вся информация должна быть абсолютно точной, без каких-либо отклонений. Лагерь бесов был огромен. Он был основан на широком месте на границе с относительно безопасной зоной. Его расположение было разумным. Они не подвергали себя опасности и находились в том месте, где была возможность быстро и легко отступить. Палатки располагались в порядке иерархии клана. Слабые солдаты имели палатки на краю, в то время как командиры были в центре лагеря. В этот раз солдаты были очень бдительны, по сравнению с тем, что было раньше, когда Эрик впервые с ними сражался. Также в этот раз в лагере имелись хищные монстры, которых клан приручил для охраны и охоты. Монстры независимо от силы оставались монстрами, потому Эрик не боялся их. Его маскировка была непроницаема даже для сторожевых монстров, не говоря уже об элитных мастерах. Дождавшись наступления темноты, Эрик стал приближаться к патрульным солдатам. В темноте долина становилась особенно красивой. Черная земля, темное небо и горящие реки. Это фантастическая и завораживающая картина, которую невозможно увидеть нигде в мире. Теневой покров был идеален. Эрик свободно подошел к двум часовым. Его клинок сверкнул в темноте, и два обезглавленных тела упали на черную землю. После этого он прошел дальше к следующей группе часовых. За ночь Эрик расправился с 50 часовыми. Ни одно убийство не было замечено. Бесы просто бесследно исчезали. Эрик недолго думал о том, как скрыть тела. Он просто скидывал их в огненную реку. В итоге в этих местах появилось много монстров, привлеченных на запах горевшей плоти и крови. С наступлением рассвета Эрик тихо засел внутри одной из расщелин в скале и, скрыв свое присутствие, погрузился в медитацию. Огненная энергия, которой здесь было в изобилии, была полезна для развития его навыков огненного элемента. Кроме медитации он постоянно общался с Мирой. Она сидела в постоянной изоляции, не в силах покинуть внутренний мир из-за отсутствия физического тела. Хотя чаще всего разговоры сводились к недовольствам по поводу огненной энергии. Для Миры, чьей стихией является вода, находится в огненной среде, это все равно, что стоять в окружении ядовитого газа. Огненная энергия в больших количествах губительна для мастеров, практикующих навыки водного элемента. Потому змей также был очень недоволен этим местом, не желая показывать даже головы из внутреннего мира. С приходом ночи Эрик был подобен призраку. Он вышел с обратной стороны лагеря и снова принялся за беспощадное истребление часовых бесов. Его не заботило, сколько из них умрет, но если он перестарается, то это точно будет негативно сказываться на его плане, поэтому убив не меньше 50 часовых, он исчез и снова засел в той же расщелине. Бесы не были глупы, им и первого раза хватило для того, чтобы насторожиться. 50 бесов не могли бесследно исчезнуть, а самое главное, что это происходило у самого лагеря, и даже так никто не заметил сражения или подозрительных людей и монстров, которые могли створить что-то подобное. Второе происшествие стало ударом по их самолюбию. В третью ночь была мобилизована часть армии для патрулирования. Группы стали больше. Число патрульных в одной группе возросло до 5, а общее количество патрулей было не меньше 100. Эрик некоторое время наблюдал за группами, изучая их маршруты и степень настороженности. Во главе групп были капитаны, чья сила была на порядок выше обычных часовых. Но для Эрика, в идеале овладевшего искусством скрытного убийства, такие капитаны не представляли ничего интересного. Оказавшись в ловушке теней, группа умирала ничуть не медленнее, чем раньше. Единственное, что поменялось, это количество тяжелой работы. От трупов Эрик предпочитал избавляться, а дотащить тела воинов, каждый из которых был весом в среднем около 80 килограмм, для юноши было довольно хлопотным делом. После третьей ночи, когда исчезновения патрулей продолжились, в ход были пущены воины более высокого уровня. Группы изменились до 10 воинов в команде, а количество патрулей насчитывало около 50. В этот раз сила каждой отдельной группы была тем, что Эрик предпочел бы обойти стороной. Но у него была своя цель, и он ее добился. Самым важным были не бесы и не количество убийств, а то, насколько хорошо Эрик сможет подстроиться под представителей этой расы и как хорошо ему удастся сыграть их. Ранее он мог убить одну группу патрульных и заменить их собой и Мирой. Но была важная проблема: бесы в походе не общались на привычных для людей языках. Сейчас их основным языком было наречие пустынных племен, которое люди в обычной ситуации не изучали, а для бесов это был родной язык. Эрик много убивал бесов и перенимал их воспоминания, потому научился понимать их речь. Но сам он не мог говорить на их языке. Когда бесы патрулировали парами, то постоянно докладывали капитанам в лагере об обстановке снаружи лагеря. Сейчас, когда группа состояла примерно из 10 бесов, докладывать должны были капитаны, а бесов уровня обычных солдат не трогали, потому пришло время для Эрика войти в состав какой-нибудь группы. Выждав нужный момент, Эрик, под покровом темноты, приблизился к предполагаемой группе. Там было не меньше десятка бесов. Их предводителем был крепкий бес с тяжелым молотом за спиной. Он вел себя высокомерно и немного деспотично по отношению к своим товарищам. Казалось, будто это был хозяин и рабы. Эрик не делал своей целью капитана группы, вместо этого он уже выбрал щупленького беса с длинным мечом за спиной. Так как бесы были больше дикарями, чем нормальной развитой расой, то, как в одежде, так и в вооружении они явно уступали другим. Меч на спине выбранного беса был просто примотан лентой из кожи. Бес создавал путанку из ленты, меч при запрокидывании за спину втыкался между лентами и зажимался ими. Это было несколько неудобно, но по сравнению с постоянным тасканием оружия в руках это было намного лучше. Бесы были очень настороженными. Эрик мог приблизиться, но не убить беса. Во время атаки он мог раскрыть себя, и тогда подмена мертвого беса на самого себя была бы провальной затеей. Тогда Эрик решил сыграть на глупости бесов. В большинстве случаев они являются расой, которая все еще полагается на свои звериные инстинкты, а не на способность рационально мыслить. Он создал с помощью кровавой тени небольших кроликов и довел их внешний вид до такой степени, что аж самому захотелось поймать пару штук. Кто бы отказался от парочки жирненьких, вкусненьких кроликов? Кролики прыгали в сторону бесов, и когда те заметили маленьких животных, то даже не подумали, а откуда в таком опасном месте могли взяться эти маленькие беззащитные существа, которые не могут нормально переносить местную жаркую среду. Вместо настороженности на лицах бесов появилось жадное выражение. Они смотрели на скачущих вокруг животных, будто те были самой настоящей едой. Когда кролики оказались очень близко, бесы, наконец, сорвались с места. Они яростно прыгали и хватали кроликов. Маленькие животные были юркими и быстрыми. Бесы разбежались кто куда. Они пытались поймать кроликов. Видя, что их товарищи вели активную охоту, жадность появилась в умах всех бесов. Они становились злыми и опасными. Но постепенно бесы удалились друг от друга. Эрик аккуратно подкрался к бесу средней силы с длинным клинком и, пока никто не видел этого, окутал его темной завесой, через которую практически никто ничего не мог увидеть. Сам бес не успел среагировать, он даже не заметил, как резко поменялось его окружение. Бес стремительно гнался за своей добычей. Внезапно его охватил страх. Земля ушла из-под ног. Эрик лишь усмехнулся. Глупый бес попал в его ловушки и по собственному желанию спрыгнул в лаву. Эрик все это время наблюдал из укрытия. Все его силы были направлены для слежки за всей группой. Осознав, что никто не заметил исчезновения жертвы, Эрик вышел из темного укрытия. В это время его внешний облик был идентичен пропавшему бесу. Эрик свободно подошел к группе. Они были в ярости. Им не сразу пришло в голову, что они попались в чью-то ловушку, но когда они осознали это, то уже было поздно. Пока отряд собирался обратно в единую группу, юноша уже был среди них. Его задумка была успешной. Теперь пора внести некоторый беспорядок в строй и без того недисциплинированных бесов. Утром следующего дня Эгиль уже получил сигнал от Эрика. С самого начала эта затея была похожа на игру, но когда все началось, то у Эгиля даже появился азарт. Ему захотелось провернуть эту охоту с впечатляющим результатом. Его звезда стихии была на грани завершения. Он уже объединил в своем теле воду, молнию, землю и воздух. После того, как он заполучит силу пламени, его сила должна будет пробудиться, и тогда он покажет, что значит сила клана Дитмар и полностью раздавит клан Майер, который доставил им столько неприятностей. Тем временем Эрик сидел перед большим костром. Его лицо было искажено недовольной гримасой, и дело не в том, что с ним никто не делился едой, а в том, что после увиденного, Эрик вообще есть не хотел. Да и вообще, кто захочет есть мясо, приготовленное таким очень специфическим способом? На больших подставках над костром висела туша оленя. Ее утром принесли охотники из леса за пределами долины Огненных рек. Кстати, лес за пределами долины является очень богатым в плане растительности, что привело к увеличению популяции мирных животных. Земли в том лесу очень плодородны из-за постоянных выбросов из вулкана, которые гонятся ветром на материк. Опадая на землю, они становятся ценным удобрением, но вид растений в этом месте иной, все растения имеют бледно-зеленый цвет. Причиной такого явления можно назвать нехватку света из-за постоянных плотных туч на небе. Олень, поставленный над костром, был серьезно изуродован, но его вид портился совсем не этим. Олень не был подготовлен к жарке на костре, он не был ошкурен, даже не был выпотрошен. Бесы просто взяли целую тушу и положили над костром, чтобы приготовить, но на деле это вовсе не готовка, а скорее издевательство над едой. Эрик был ценителем хорошего мяса и, видя такую ситуацию, он был сильно огорчен. Если бы эта туша попала в его руки, то он точно приготовил бы что-нибудь совершенное. Через какое-то время бес, отвечавший за готовку, подошел к туше и ткнул в нее кинжалом. Из туши потекла раскаленная кровь. Запах печеного мяса стал очень сильным. В этот момент бесы буквально изошли на слюну. Их взгляды были направлены на повара, как будто они хотели съесть его, а не оленя. Повар слизнул кровь с кинжала, после чего смог точно сказать, готово или нет. Поняв, что больше откладывать пиршество не стоит, он махнул кинжалом, и огромная толпа голодных бесов буквально сорвалась с цепи и напала на тушу. Туша оленя еще даже не была снята с костра, как бесы уже пытались разорвать и съесть ее. В большой толпе часто возникали драки, даже когда еды было в изобилии. И этот раз не был исключением. Некоторые бесы были похожи на псов, дерущихся за единственную оставшуюся кость. Они были готовы убивать конкурентов. Для людей такое было неприемлемо, хотя иногда все же происходило, но в кланах бесов сила значила все. Только сильнейший получал лучший кусок мяса. Эрик, стоя в стороне, тяжело вздохнул. Он не любил расу бесов, но он не презирал их. Наоборот, он даже немного уважал их за силу, но после такого отвратительного обеда он был сильно разочарован. Ведь голодные бесы были даже хуже дикарей. Они были похожи на стаю гиен, доедающих мертвого зверя. Ни культуры, ни порядка, ни здравого смысла, только грубая дикая сила и ярость, будто они не ели, а воевали. Естественно, юноша не стал обедать вместе с этими монстрами и спокойно ушел на прогулку. Его капитан группы был освобожден от дневного дежурства до ночи, потому его группа сейчас отсыпалась. Эрик прошел сквозь ряды палаток из звериных шкур. Такие постройки, где вместо опор использовались кости диких зверей, шкуры в качестве брезента, а черепа и кости людей и других рас в качестве декора были очень распространены среди варварских племен и некоторых низших рас. Рядом с палатками стояли факелы, установленные на костяных подставках. Чем глубже в лагерь проходил Эрик, тем мрачнее становилась обстановка. Бесы имели разделение на уникальные сословия, имеющие свои особые привилегии. В центре лагеря была плотная охрана, и Эрик не смог пройти туда, но ему туда и не надо было, по крайней мере, сейчас. В центре был ряд внушительных палаток, в которых жили командиры. Среди палаток было небольшое расхождение. Одна из них была полностью покрыта костями и имела какие-то странные знаки по всей поверхности. Из палатки клубами поднимался черный дым, и даже издалека можно было ощутить какой-то странный запах. Эта палатка принадлежала представителю особого сословия, шаману. Бесы были культистами и поклонялись своим древним богам и великим предкам, а шаманы считались проводниками, связывающими племя и бога. В иерархии слово шамана было важнее, чем слово старейшины, при этом они могли не обладать силой командира. Эрик знал, что так называемым шаманом был юный на вид бес, который имел родство с огненной стихией. Когда старейшины узнали об этой силе, то тут же нарекли его молодым шаманом клана Кровавого Молота. Тогда он даже не имел способностей, чтобы быть капитаном группы, но сейчас он был иным. Эрик не знал точную силу этого маленького монстра, но исходя из того, что он получил, копируя воспоминания убитых им бесов, этот огненный шаман был достаточно силен, чтобы стать командиром. Причина, по которой бесы прибыли сюда, заключена именно в шамане. Он прибыл сюда для того, чтобы развить свой огненный элемент. Для этого он должен быть как можно ближе к огненной энергии этого места, а также поглощать кровь и плоть огненных существ. Если повезет, то лучшим вариантом была поимка монстра со сформировавшимся кристаллом огня внутри. Эрик прошелся по другой улице и нашел то, зачем шел сюда. Это была лавка травника. Бесы не специализировались на магическом ремесле, и их достижения в этом плане были крайне низки. Травники были особым классом, который стал заменой алхимикам. В племенах редко встречались лекари, и бесы чаще всего лечили себя сами. Травники были рабовладельцами, которые заставляли своих рабов искать уникальные травы, а потом эти травы продавались солдатам и командирам. Статус травников был невелик, но при этом их не трогали, так как их ценность была крайне высока. Знания травников имели невероятную ценность для племени, и постигнуть их могли далеко не многие бесы. Рядом с палаткой травника стояла могучая охрана, не слабее, чем в центре лагеря. Вот только вход сюда не ограничивался. Эрик прошел внутрь палатки и увидел седого старика в старых изношенных обносках. Как бы странно это ни звучало, но это был человек. В обычной ситуации бесы уничтожали всех чужаков, рискнувших вторгнуться на их территорию. Но сейчас перед Эриком стоял человек. Что бы это могло значить? Юноша прошел ближе к старцу и на языке бесов произнес: «Человек, что у тебя есть на продажу?» Бесы, которых убил Эрик, редко приходили к травнику из-за того, что им было нечего отдать травнику в обмен на лекарственные растения. Поэтому он не знал, как здесь на самом деле обстоят дела. Чтобы его не распознали, Эрик исказил голос, будто у него были порваны связки. Голос бесов были низкими и грубыми, а у Эрика он был еще и хриплым и тихим. Юноша исказил голос потому, что не мог скрыть акцент, который оставался после перехода от одного языка к другому. Человек поднял свои глаза к Эрику и произнес: «Мои травы недешевы, докажи свою способность оплатить их». Голос старика был холодным и высокомерным. Видимо, значимость старика перед Эриком была крайне велика, потому он мог пренебрегать общением с обычным солдатом бесов. Эрик не разозлился. Он достал из своего кармана 5 ядер монстров, достигших сферы боевых зверей. Этого достаточно. Глаза старца тут же приобрели живой огонек. Он сразу почувствовал силу зверей, которым принадлежали эти ядра. Он не стал спрашивать, где Эрик достал ядра таких сильных монстров. Его делом была торговля, и естественно, если получится развести юношу, то он сможет получить похвалу, а может и небольшое поощрение от своего хозяина, когда будет передавать заработанные за день ресурсы. Ты можешь выбрать. Перед старцем был длинный стол. Он нажал на кнопку сбоку, и крышка стола раскрылась. Там была витрина, под стеклом которой в специальных прозрачных коробочках были травы. В этот момент Эрик обратился к Мире: «Как выбрать то, что будет полезно для меня? Я не ощущаю никакой энергии ни от одного из выложенных здесь растений». Мира взглянула через глаза юноши наружу и увидела прилавок, где был достаточно большой выбор растений. Здесь было, по крайней мере, несколько десятков различных видов. Мира быстро осмотрелась и, сделав некоторые выводы, прошептала Эрику: «Узнаю только 12 растений, остальные мне незнакомы. Я думаю, что не будем рисковать и остановим свой выбор на них. Тогда, какие мне взять?» Слева корень мухоловки в сыром виде является чем-то наподобие катализатора регенерации. Второй справа, это, если не ошибаюсь, ягода черного рассвета. Она, кажется, нужна для стимуляции твоей огненной стихии. Ягода не увеличит твою силу, но поможет поглощать с еще большей скоростью огненную энергию. Остальное в сыром виде неприменимо. У нас нет алхимика, кроме Роланда, но просить его все время готовить для тебя будет очень назойливо. Ты должен больше полагаться на себя. Тебя понял. Тогда остановимся на этих растениях. Эрик посмотрел на старца и пальцем указал на растение. Вот это и вот это. Старец ехидно улыбнулся и, потирая руки, произнес: «Вас хороший вкус. Эти растения очень востребованы в последнее время. Я могу вам предложить 200 грамм ягод черного рассвета и 10 корней мухоловки». Эрик про себя ухмыльнулся: «Можешь предложить, я возьму столько, сколько сам захочу. Почему так мало? Может, сделайте мне подарок и вручите побольше. Это редкие травы, их сложно получить. Вы же не хотите сказать, что усилия травников были потрачены впустую?» «Нет, что вы, я не хотел вас обидеть. Но как насчет этого, я даю вам 5 ядер души от монстров, а вы мне отдаете несколько килограмм ягод и сотню корней. Эти травы стоят дороже. Разве, мне кажется, что ты пытаешься вести со мной нечестную сделку? Хочешь обвинить меня во лжи? Эти травы собраны нами, и только мы имеем право менять их цену. Солдат, знай свое место, или охрана выкинет тебя». «Так не думаю. Ведь как они могут выкинуть того, кто предлагает самую разумную цену за эти низкосортные травы? И что насчет этики? Я слышал, что в магазине клиент всегда прав. Ты напросился на проблемы. Охрана, охрана, где мои охранники? Что происходит?» Мира закрыла пространство с помощью водной завесы и полностью изолировала палатку от внешнего мира, поэтому никто из охраны ничего не почувствовал и ничего не услышал. Же сказал, что клиент всегда прав. «Дай мне то, что я хочу, и забудем о произошедшем. В противном случае, я не могу это сказать вслух. Это слишком ужасно. Хмм. Ну так как мы договоримся, иди к черту. Спасибо за ваш искренний ответ, но мы сейчас поговорим немного серьезно. Посмотри на меня». В глазах Эрика появился золотистый блеск. Его рука незаметно скользнула к травнику. Едва ему стоило коснуться травника, как тот сразу потерял жизненный блеск в глазах. Он перестал реагировать на реальность и стал похож на безмозглый овощ. Пустые глаза смотрели на Эрика, не осознавая, что он находится в мире иллюзий. Спустя некоторое время Эрик вышел из палатки. Он поместил травы в свое метеоритное кольцо и спрятал его, чтобы ни у кого не возникло нехороших идей. Как только он вышел, внутри палатки послышался радостный смех старика. «Ха-ха-ха, вот ведь недотепа. Думал, что может торговаться со мной. Пусть знает свое место». Эрик уже был далеко и не слышал смеха старика, но если б он был рядом, то его бы самого рассмешила эта ситуация. Старик торговался в мире иллюзии и ничего не заметил, когда вместо минимального количества трав отдал все. При этом Эрик так и не отдал ему ни одного ядра души. Иллюзии — страшная вещь, люди перестают отдавать отчет о своих действиях, под действием иллюзии они могут даже убить себя. Но юноша хорошо знал, что старик хотел одурачить его, поэтому не было смысла сожалеть о том, что обидел травника. Когда тот спохватится, то будет уже слишком поздно, кроме того он не сможет развеять иллюзию и потому даже не подумает о том, что его обокрал Эрик, ведь он сам лично видел, как юноша поддался обману и ушел практически ни с чем. Потратив весь день на изучение бесов, Эрик был зол, раздражен и разочарован одновременно. Эта раса была сильна, но имела отсталое мышление, а еще они были неимоверно свирепы и безжалостны, без какого-либо понимания о ценности жизни. В лагере Эрик наблюдал не только самих бесов, но и сотни рабов. Многие из них были на грани смерти. Эти рабы были представителями многих рас. Люди, другие бесы, рептилоиды, другие зверорасы и многие другие расы, ранее неизвестные Эрику. Их объединяло лишь одно – полное отсутствие каких-либо способностей. Самые сильные были намного слабее Эрика. Самым отвратительным было, что бесы иногда съедали собственных рабов. Вечером Эрик получил сообщение от Эгеля. Их разведка позволила найти подходящего им монстра. Он жил в одной из пещер в потухшем вулкане. Таких на территории долины огненных рек было мало, но когда вулкан засыпал, то его тут же занимали свирепые монстры. В одном из таких мест засела группа вулканических саламандр. Они были из числа монстров огненной стихии. Их средняя сила невелика, но стойкость к огню и урону была крайне высока. Их кожа уникальна. Они никогда не сбрасывают свою кожу, как это обычно делают другие ящерицы и змеи. Толщина кожи растет с возрастом и превращается в каменную броню. Молодые, только вылупившиеся саламандры имеют мягкую нежную кожу, но спустя десятилетия кожа монстра становится тверже и крепче любой горной породы. Эрик был удивлен силой и размерами выбранного монстра. Для вулканической саламандры иметь силу уровня свирепых монстров вполне обычное явление, а размеры такого существа превышают 10 метров. Проще говоря, танк из лавы размером с дом. Вечером группа Эрика отправилась патрулировать. Задачей юноши было направить группу в нужном ему направлении. Иногда патрули бесов заходили дальше обычного, но это зависело лишь от смелости капитана группы. Командиры не ограничивали свои патрульные группы, это в некотором роде помогало оценить обстановку в округе и разведать наличие монстров, скрытых ресурсов и уникальных мест. Группа Эрика удалилась от лагеря всего на километр. Дальше капитан группы не захотел идти и решил сделать привал. Эрик сидел рядом со всеми. Он погрузился в раздумья. У него были координаты, согласно которым он должен был продвинуть группу на запад на 30 километров. Это было слишком далеко. Ни одна группа не решилась бы направиться в такое опасное место в таком малом количестве и без поддержки сильных командиров. Спустя какое-то время Эрик решил воспользоваться иллюзией. Он отошел от группы и незаметно призвал кровавую тень. Эта тень тут же раскрыла свои золотистые глаза. Мира полностью забрала контроль над тенью. Мира не была связана со зверями Эрика кровным договором, поэтому для удобства призыва Эрик поставил метку призыва на тело тени в качестве координаты вызова. Когда группа отошла на удаленное расстояние, Мира последовала за ними. Рельеф местности был непредсказуемым и резким, с постоянным изменением высоты. Горы то вздымались на сотни метров, то опускались вниз. Там, где проходила группа Эрика, было много огненных потоков, которые освещали местность на сотни метров вокруг. В этот момент Мира стала использовать свою силу. Она создавала водные линзы. Когда группа Эрика пришла в нужное Эрику место, Мира активировала свою силу. Водные линзы стали собирать свет, исходящий из лавы, и направляли его в сторону следующей линзы. Когда свет прошел через десяток линз, его цвет начал меняться. В этот момент Эрик вызвал чернокаменного медведя, который появился после линзы. Свет лавы ударил в него. Вспышка света привлекла внимание многих. Бесы смотрели на странный туман, переливающийся всеми цветами радуги. Внезапно из тумана поднялся огромный монстр. Его тело было подобно великану. Рев монстра заставил бесов дрожать. Сила монстра была пугающей, но больше всего их пугала радужная аура монстра. Это был знак появления редчайших легендарных монстров. Медведь, окутанный радужным сиянием, был подобен богу зверей, что заставило бесов бояться его. Капитан группы тут же скомандовал: «Это божественный зверь, скорее отправляемся в лагерь. Командиры должны узнать об этом как можно раньше. Нельзя допустить, чтобы кто-то другой обнаружил монстра раньше нас». Все согласно кивнули и стремительно направились в лагерь. Эрик мысленно связался с Мирой и велел ей и чернокаменному медведю отправиться к месту, указанному в координатах Эгеля. При этом было важно оставить следы, ведущие в нужное Эрику место. Когда капитан доложил о том, что видел, весь лагерь буквально закипел. Эрик даже не ожидал, что они так отреагируют. Но потом, немного подумав, понял причину. Ядро души, кровь и плоть божественного монстра могли превратить даже самого бесполезного ученика в легендарного элитного мастера. Поэтому, узная о появлении божественного монстра гораздо больше фракций, то в этом месте уже через месяц вспыхнула бы война за право обладать телом этого монстра. В такой ситуации была важна скрытность и скорость. Командиры не смели недооценивать силу божественного зверя и собрали всю свою армию, оставив в лагере рабов и других бесполезных солдат. В бою с таким сильным зверем их нельзя использовать даже в качестве пушечного мяса, поскольку зверю не придется использовать свою силу для их убийства. Они умрут от ауры, выпущенной зверем. Эрик в составе своей группы присоединился к войскам. Несколько тысяч бесов под предводительством 5 командиров отправились в путь. Первым был бес по прозвищу Красавчик. Он имел самый большой авторитет и силу. Рядом с ним следовал молодой бес, который был известен как шаман пламенного духа. На лице шамана была яркая улыбка. Он дрожал от нетерпения. Божественный зверь может сделать его непобедимым в своем клане, и тогда он может убить короля пустоши и кровавого молота и занять место во главе клана. Сзади следовали еще 3 беса. Их знали многие, особенно их свирепый характер. Кровавый вихрь, бледный палач и черный крушитель были элитой среди командиров. Первые двое имели совершенствование младших темных полководцев, а 3 других мастера были пиковыми темными лордами. За их спинами было не меньше 100 темных лордов. Эрик был сопоставим по силе со старшим демоническим солдатом и входил в число элит среди остальных солдат. Это то место. Капитан группы Эрика указал на то место, где он видел зверя. Командиры бесов подошли ближе и стали осматриваться. Следы зверя действительно присутствовали здесь. Бесы слегка принюхались к следам и показали жестокие улыбки. Красавчик поднялся и громко объявил: «Он не уйдет от нас. Я чувствую, что его сила не так велика, как наплел нам этот жалкий отброс. Все, вперед, идем по следам». Бес, чья кожа была бледно-серой, с безумным взглядом облизнул свой тесак и громко прокричал следующим сзади солдатам: «Даже не думайте сбежать с поля боя, иначе я буду пытать вас до такой степени, что смерть покажется вам избавлением, но вы ее не получите». Пламенный шаман осмотрел солдат и подумал, а хватит ли их для поимки такого монстра. «Плевать, я все рано захвачу зверя и превращу его в свою силу. Любой, кто встанет у меня на пути, умрет». В глазах шамана была ненависть, жадность и презрение ко всем, кто окружал его. Он отличался ото всех командиров своим взглядом на вещи. Эта разница была ощутима, как если б кто-то сравнивал воинов и политика. Постепенно армия приблизилась к небольшой горе. От этой горы не исходило ни дыма, ни лавы, но жар бы не меньше, чем от действующего вулкана. Эрик знал о том, насколько здесь жарко от Миры, которая уже вернулась обратно в его внутренний мир. Огненная энергия вредна для нее, а когда она в изобилии, это место становится адом. Девушка, вернувшись обратно, сразу же высказала ему кучу претензий по этому поводу, но сделать тут ничего нельзя. Пока вампиры не завершат миссию, им нет пути обратно.